Никто никуда не бежал, работали спокойно, как бы для себя. Значит, хорошо работали, с интересом. План, который был составлен Табышевым для совхоза, предусматривал создание в этом месте крупнейшего хозяйства, производителя картошки. Она здесь хорошо родилась. Требовалось найти и распахать много новины, строить парники, теплицы и хранилища для овощей и семян картошки. Для удобрения целиной пахоты требовалось много навоза. Значит, нужны коровы, скотные дворы, сенокосные угодья, которые еще надо разыскать и как-то облагородить. И все это скорее, скорее. Подступило, и как-то незаметно пришло время паводков. Реки поднялись, дороги испортились, но май все поправил. И тогда Сергей задумал первую поездку вверх по Тауе, где находилось отделение с самыми высокими урожаями картофеля. От моря до долину реки отделяла гряда сопок, покрытых лесом. От них до побережья насчитывали 20 километров. Это поднятое пространство гасило морские ветры, и в долине Тауя было сравнительно тепло. А к северу, откуда текли три протока Тауя, уходила огромная болотная хлябь с озерами, протоками и лесными островами, абсолютно непроходимое место. Летом здесь было птичье царство. Именно здесь оседали весной перелетные птицы. Сообщество уток, гусей, красавцев-лебедей испокон веку выводили здесь потомство. А за этими топями, за сотню километров от Тауя, по всему горизонту горный кряж с холодно сияющим фирновым снегом на вершинах. Морозов смотрел на это жуткое видение и вспоминал приисковые лагеря, разбросанные за этими горами. По ту сторону хребта и сейчас в забоях Бутагычага, Усть-Омчуга, Мадауна, Нелькабы, Теньки копошились, как муравьи, лагерные каторжные бригады, которые в последнее время пополняли десятки тысяч советских солдат и офицеров, имевших несчастье попасть к немцам в плен. Сюда уже дошли слухи о том, что среди этих заключенных возникли очаги сопротивления. Попавшим из плена в плен ничего другого не оставалось, как только идти на смерть в поисках освобождения. И они шли. На нескольких лагпунктах бывшие воины разгромили лагерную охрану, вооружились, захватили соседние лагеря, понаделали из аманала и консервных банок примитивные гранаты и пошли, пошли, конечно же, на юг, встреч солнцу, еще не ведая, что там и хляби, и холодное море. Где-то на спуске к болотам, уже миновав горы, они попадали в ловушку, устроенную самой природой. Если бы имели карты, но карт ни у кого не было. Все это узналось позже. Когда Морозов устраивался в моторке, чтобы обстоятельно осмотреть берега реки, прибежали начальник лагерной Вохры и капитан Сергеев, оба с винтовками и полными рюкзаками. «Мы с вами, Морозов», — сказал капитан, «за компанию, чтобы не скучно было, да и не так рискованно. Игорь Михайлович в курсе. Разместимся? Ну, раз такая забота...» В тот час он еще не знал настоящей причины повышенного интереса к путешествию этих двух лагерных служак. А они промолчали, поскольку за рулем моторки сидел заключенный моторист. Отошли на глубоко осевшей лодке. Часа три плыли до 40-го километра, где было 4-е отделение. Бригада этого отделения, кроме бригадира, крепенькой тамбовской колхозницы, состояла из жителей Галиции, Львовщины. Их выловили бдительные чекисты, как членов семей, откуда брат, сват ушли в леса от наступающих с востока дивизии. Это произошло после того, как Сталин и Гитлер подписали пакт о дружбе и нейтралитете, по которому Западная Украина переходила к Советской Украине вместе с Прибалтикой. Молодые украинки так и не поняли толком, за что их увозят из родных хат. Не понимали вины и теперь на Колыме. Но они привыкли к труду, работали здесь, постепенно осваиваясь со спасительной мыслью, что рано или поздно вернутся домой. Надежды юноши питают. Жили они не голодно. Картошка своя, у берега лодка. Наловчились ловить горбушу, кету, солили. Была и красная икра, и лук. Были брусника, голубика. А Вохровец, которого прислали сюда с женой для охраны контингента, только и знал, что спать, да поругиваться с супругой, которая была ревнива не в меру. Но при всем видимом благополучии у каждой на сердце лежал камень. Где родные края, где матушка и братья, и как долго придется им вот так на ссылке проживать? Вечерами при коптилке они пели свои песни, плакали, писали письма. Ни на одно не пришло ответа, даже теперь, когда закончилась война. Пока агроном ходил-бродил вокруг уже подсыхающей пашни, искал поляны для разработки, брал пробы почвы на анализ, его спутникам пришлось выслушивать бесчисленные слезные жалобы и гнев, и горечь. Отвечать было трудно, сами ничего не знали, ведь и приговора у них не было, только бумага особого совещания и срок по 8 лет. Успеешь состариться. Тем временем Морозов уже прирезал на бумаге и показывал бригадирше куски, которые можно без особого труда припахать к полю, для чего обещал прислать трактор и все другое до 10 июня, когда здесь заканчивается посадка картофеля. Семена уже провяливали на сухом ветерке и солнце, а на ночь закрывали мешками от заморозка. Ночевали приезжие в пристройке к хранилищу, а до того поудили в протоке и выловили 2 налимов и наваги. Утром отдали снасть украинкам, и моторка их затарахтела вверх по Тауе, уже в незнаемые места. Километрах в 10 на крутом повороте вдруг увидели живой дымок. Капитан взъерошился, скомандовал «К берегу!». В укрытии вытащили нос моторки на сухое, осмотрели винтовки и, крадучись, пошли к странному костру. Увидели шалаш, 2 мужиков около него. Они что-то собирали. Грибы, рано. Кстати, их у поселка не впроворот. подкрались Сергей замыкающим.